Несторовском монастыре. Узнав, что трое работяг отправляются за арматурой в Онегу, я попросил их забросить меня на маленький, живописный, необитаемый островок, давно уже манивший меня золотым песчаным пляжем, и договорился с ними, что они заберут меня на обратном пути. Стоял яркий солнечный день, и после долгой неги в чистой прозрачной воде я залег на горячий песок подтемнить загаром свою бледную московскую кожу, нисколько при этом не заботясь о сохранности кровеносных сосудов. Эх, это молодость! Наверное, в таком кайфе я пребывал не один час, так как, открыв глаза, заметил, что переставшее греть солнце не только уже далеко отошло от жаркого зенита, но и вообще грозилось убраться за горизонт. Однако еще неприятнее было совсем другое. Размер острова, где я так приятно проводил время, катастрофически уменьшилось. И подобно той книжной шагреневой коже Золя, стягивался в ничто. Ставшая теперь холодной морская волна накатывалась со всех сторон, бросалась под ноги и при каждом своем заходе, как мне казалось, поднималась все выше и выше. Я быстро принял вертикальное положение и вспрыгнул на единственный оставшийся еще над водой бугорку. Но тут же с ужасом представил себе, как вскоре море достанет меня и там, ведь было ясно, это приближается тот самый прилив, который неотвратимо должен затопить остров полностью, причем так, что тот вообще перестанет существовать, и я останусь один в открытом море. Потом зайдет солнце, станет темно и жутко, а обратный отлив начнется только через 6 часов. Очень скоро обнаружилось, что уровень моря поднимается достаточно быстро. Вода достигла моих колен, затем пояса, груди, плеч, головы, а потом ноги уже перестали доставать до дна. Я всплыл, держа одежду в одной руке, а другой начал выгребать кий острову. Плыть было нелегко. Волна хлестала в лицо, одежда намокала все больше, делалась тяжелой, и я быстро выбивался из сил. Время от времени, хотя и с трудом, мне удавалось перевернуться, лечь на спину и немного отдохнуть. Однако нужно было поторапливаться, так как солнце уже совсем зашло, вокруг стало стремительно темнеть, а берег был очень далеко. Не знаю, сколько времени я продержался бы еще на плаву, если бы не благовестный рокот катера, послышавшийся откуда-то издали. Я набрал в рот побольше воздуха и, как мне казалось, громко крикнул. Но катер на большой скорости промчался мимо. По-видимому, из-за шума мотора мой призыв не был услышан. А вообще-то, подумал я, почему эти паразиты-работяги на моторке не остановились, даже не притормозили? Почему проскочили, не попытавшись меня поискать? Неужели они забыли обо мне? Ведь мы ж договорились, что они меня заберут. Вот негодяи. Но потом я сообразил, что и найти-то меня было невозможно, так как острова уже не существовало. Где же они должны были меня искать? Тем более вокруг уже нависла кромешная тьма. Я был в отчаянии. Что делать? И вдруг вспомнил. У меня же в ветровке есть фонарик. Лежа на спине, торопясь и боясь потерять равновесие, я дрожащими пальцами попытался открыть молнию на внутреннем кармане. Но она не поддавалась. Замочек сорвался и упал в воду. А времени уже оставалось очень мало. Катер уходил от меня все дальше и дальше. Тогда я сунул палец в небольшую дырочку на подкладке и, что было силы, рванул. Слава богу, ветровка была старая, ветхая, и карман сразу же лопнул по шву. Я достал фонарь, попробовал включить. На мое счастье, он не отсырел и зажегся. Однако все мои старания были напрасны. Катер уже ушел, исчез во тьме, растворился. «Все, конец», — подумал я. «Теперь нечего делать. Придется помирать в рассвете сил». Такая глупая история. Но я ошибся. Неожиданно вдали снова послышался спасительный шум мотора. На этот раз он звучал совсем иначе, тише и глуже. Он работал на более редких оборотах и, в отличие от того первого, не форсировал двигатель. Я повыше поднял руку с фонариком и судорожно им замахал, ругая себя, что не сменил в нем вчера батарейки. Разве можно было увидеть такой слабый, такой тусклый свет? Неожиданно широкий, яркий луч от другого сильного автомобильного фонаря длинным ножом прорезал темноту. Он медленно пополз по поверхности моря и направился в мою сторону. Еще немного, и он меня достанет. Я бросил одежду, фонарик, все, что мешало плыть, и, перевернувшись со спины на живот, изо всех сил замолотил руками по воде. Вдруг резкая предательская боль вонзилась в левую ногу. Судорога! Я снова лег на спину, подтянул колено и попытался размять мышцу, но потерял равновесие и, захлебнувшись, ушел под воду. Как раз именно в этот момент круглое световое пятно проскользнуло над моей головой. Меня не увидели. Я вынырнул. Луч света уходил от меня все дальше и дальше. Вот несчастье. Я достал рукой икру ноги, помял ее пальцами. Слава богу, боль утихла. Потом я лег на бок и снова поплыл. Но куда плыть, ничего не видно. Я уже потерял ориентацию. И вдруг фонарный луч вдали остановился, пошарил немного на месте, а потом заскользил по воде в обратном направлении. Еще мгновение, и свет саданул меня по глазам. «Ура! Заметили!» Двигатель затих, и катер осторожно стал приближаться. Через пару минут я ухватился за борт, и несколько крепких рук, подхватив меня за плечи, вытащили из воды. «Прости, браток», — сказал старший, — «что поздно мы за тобой приехали. Ну, так получилось, задержались в городе. Сам знаешь, как выбивать материалы у завхоза. Черт его побери. Хоть в Онеге, хоть в твоей Москве». А тот первый катер, оказывается, был чужой и шел совсем в другую сторону.